5-4-3. Передние зубчатые мышцы. Исходное положение пациента – лежа на противоположном боку, соответствующая рука согнута в локте, при этом локоть сильно отведен, ладонь лежит на затылке. Раздельно последовательное поглаживание. Руки движутся снизу вверх, спереди назад к нижнему углу и внутреннему краю лопатки по направлению мышечных волокон, захватывая площадь от 2 до 9 ребра. 2. Попеременное растирание. 3. Поглаживание. 4. Пиление. 5. Поглаживание. 6. Спиралевидное растирание 4 пальцами. 7. Поглаживание. 8. Щипцеобразное разминание или перемежающееся надавливание. Щипцеобразное разминание каждого зубца мышцы применяют, когда она хорошо развита и ее можно захватить пальцами. В других случаях выполняет перемежающееся надавливание ладонной поверхностью всех пальцев обеих рук. 9. Поглаживание. 10. Похлопывание или рубление. 11. Поглаживание. 5-4-4. Межреберные мышцы и точки выхода прободающих ветвей межреберных нервов. Массаж межреберных мышц выполняют в том же исходном положении пациента. 1. Поглаживание подушечкой большого или среднего пальца спереди назад от грудины к позвоночнику. 2. Спиралевидное или продольное растирание подушечкой среднего пальца. 3. Поглаживание. 4. Перемежающееся надавливание подушечками указательного и среднего пальцев. 5. Поглаживание. 6. Механическая вибрация малым шаровидным резиновым вибротодом. Вибрация оказывает влияние также на межреберные нервы. 7. Поглаживание. Кроме этого, при поражении межреберных нервов производят массаж точек выхода ветвей межреберных нервов. Точки располагаются по паравертебральным, средней подмышечной и парастернальной линиям. Методика массажа в точках выхода межреберных нервов та же, что и при массаже точек выхода ветвей тройничного нерва. Показания к массажу большой грудной мышцы: плечевой плексит, плексалгия, плечелопаточный периартрит, растяжение сумки плечевого сустава, парезы и параличи верхних конечностей, ушибы и вывихи плеча, послехирургического вмешательства в области плечевого сустава и соответствующей области грудной клетки. Во всех перечисленных случаях массажные приемы на большой грудной мышце не распространяются далее основания молочной железы. Методические указания. 1. Исходное положение пациента при массаже области груди, сидя или лежа, обнаженным до пояса. 2. При выполнении приемов рубления или похлопывания на левой половине грудной клетки в области сердца необходимо быть осторожным. Противопоказания: острые воспалительные заболевания системы органов дыхания, наличие или подозрение на опухоль, активная форма туберкулеза, острый инфаркт миокарда, открытые раны грудной клетки, гнойное поражение кожи, все острые инфекционные заболевания. Массаж передней и боковых поверхностей грудной клетки у женщин. Анатомо-топографические особенности грудной клетки у женщин накладывают свой отпечаток и на технику выполнения массажных приемов. Наличие молочных желез не позволяет выполнять прием поглаживания и некоторые приемы растирания широкими пассами, как у мужчин. Нужно аккуратно производить поглаживание и растирание между, над и под молочными железами, не прикасаясь к соскам. Массаж межреберных мышц и нервов, передние зубчатые мышцы у женщин выполняют по тем же правилам, что и у мужчин.